«Он не отважился бы», – презрительно процедил Ялдин. «Да, не тот момент», – согласился Дэниел. Ротан вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Это еще не все. Сегодня вечером я случайно услышал нечто интересное. Фергон возжелал стать наставником девочки». Дэниел почувствовал, как у него кровь застыла в жилах. «Фергон?» – свела брови Эзриль. «Его нельзя назвать сильным магом. Не думаю, что гильдия будет в восторге от того, что наставником новичка окажется слабый чародей». «Точно, но законом это не запрещено». «Какие у него шансы добиться опекунства?» «Он заявляет, что был первым, обнаружившим в ней силу, потому что именно ему пришлось испытать на себе ее воздействие», — пояснил Ротан. «Это сильный аргумент?» «Надеюсь, что нет», — пробормотал Дэниел. Эта новость встревожила его. Дэниел хорошо знал Фергуна, даже слишком. С его презрением к низшим классам, что ему нужно было от девочки Двелла. «Может, хочет взять реванш за свое публичное унижение на Северной площади?» Ротан нахмурился. «Но, Дэниел, нельзя отбрасывать эту возможность!» – гнул свое маг. «Фергон не стал бы заваривать такую кашу из-за какого-то синяка, даже если при этом слегка пострадало его эго!» – твердо отрезал Ротан. «Он просто хочет поймать ее самолично, и чтобы потом об этом не позабыли!» Дэниел отвел взгляд. Его старший товарищ никогда не понимал, что его враждебное отношение к Фергону – это не просто мальчишеский каприз, оставшийся со времен их школьных стычек и ссор. Дэниел по собственному опыту знал, каким целеустремленным может быть Фергун, когда речь идет о мести. «Да, похоже, будет дело», – хохотнул Ялдин. «А бедная девочка ни сном, ни духом, что гильдия из-за нее на уши встала. Не каждый день у нас два мага борются за право опекунства над новичком!» Ротан тихонько фыркнул. «Полагаю, это немного не то, что ее беспокоит в данный момент. После того, что случилось на Северной площади, бедняжка наверняка убеждена, что мы хотим ее убить». Улыбка сползла с лица Ялдина. «К сожалению, мы не можем убедить ее в обратном. По крайней мере, пока не разыщем». «Ну, не знаю, не знаю», – с невинным видом проговорил Дэниел. Ротан подозрительно посмотрел на друга. «У тебя есть какие-то мысли на этот счет?» «Полагаю, мой новый друг из воров имеет свои каналы распространения информации среди населения трущоб». «Друг?» – Ялдин недоверчиво засмеялся. «Теперь ты называешь их друзьями?» «Союзниками», – загадочно ответил молодой человек. «Судя по всему, твой поход удался?» Ротан приподнял бровь. «Кое в чем, да. Это только начало», – пожал плечами Дэниел. «Как мне кажется, я побеседовал с одним из вожаков». Эзриль распахнула глаза. «А как он выглядел?» «Его зовут Горан». «Горан?» Ялдин нахмурился. «Какое странное имя. По-моему, все вожаки носят кличку по названиям животных. Похоже, кличка дается им, исходя из положения и внешности, потому что Горан такой же огромный и волосатый, как и его прототип. Я ничуть не удивился бы, увидев рога». «Ну, так что он сказал?» Нетерпеливо поторопил его Ротан. «Он не давал мне никаких обещаний. Я объяснил ему, столь опасно находиться рядом с магом, который не умеет контролировать свою силу. Его же больше интересует вопрос... Как заплатит ему гильдия в случае успеха нашего предприятия?» Ялдин помрачнел. «Верховные маги не согласятся оказаться в долгу у воров, если речь идет о сделке типа «услуга за услугу». «Еще бы!» – взмахнул руками Дэниел. «Мне удалось это до него донести. Думаю, он примет деньги». «Деньги?» Ялдин с сомнением покачал головой. «Не знаю, не знаю. Раз уж мы все равно предложили вознаграждение, то мне кажется, если его получит один из воров, это уже не столь важно. В любом случае, ни для кого не секрет, что деньги достанутся кому-то из Двеллов, а у них у всех в нашей среде определенная репутация». Эзриль задумчиво сказала. «Дэниел, Никто, кроме тебя, не смог бы сделать так, чтобы все это прозвучало исключительно разумно. Дэниел усмехнулся. И более того, если мы подадим это блюдо под правильным соусом и в нужный момент, то наши коллеги запрыгают от восторга, представив себе, что в кои-то веки ворам пришлось сослужить службу на благо города. Эзриль звонко засмеялась. Надеюсь, сами воры до этого не додумаются, а то с них станется отказаться от сделки. Но до поры нам нужно держать это в тайне. Посерьезнел Дэниел. Не хотелось бы поднимать шум до тех пор, пока я не узнаю, поможет нам Горан или нет. Могу я рассчитывать на ваше молчание? Он посмотрел на своих собеседников. Эзриль горячо закивала. Ротан сдержанно склонил голову. Ялдин насупился, потом пожал плечами. Отлично. Но, Дэниел, будь осторожен. Ты же понимаешь, на кону больше, чем просто твоя шкура. Да, я знаю. Чародей расплылся в улыбке. Я знаю. Путешествовать по воровской тропе при свете лампы было значительно быстрее и увлекательнее, чем брести на ощупь, спотыкаясь на каждом шагу. Стены коридоров представляли собой бесконечные ряды кирпичной кладки. Кое-где на кирпичах поблескивали металлические таблички с вырезанными на них загадочными символами. Кое-где стены были помечены непонятными знаками. На развилке туннелей проводник остановился и, поставив лампу на пол, вынул из кармана скомканные куски темной ткани. «Отсюда вы пойдете с завязанными глазами!» Сири кивнул, и проводник затянул на его затылке узел плотной повязки. Саниа тоже послушно закрыла глаза, и ей на лицо легла грубая ткань. Плечо легонько сдавила чья-то рука. Другая сжала запястье, и ее повели по коридору. Поначалу девушка пыталась считать повороты, но вскоре сбилась и бросила эту затею. Они скользили в полном мраке. Откуда-то доносились приглушенные звуки. Голоса, шаги, капающая вода и еще какие-то непонятные шорохи и шумы. Кожа от повязки страшно зудела, но Саня терпела, не отваживаясь почесаться. Вдруг их проводник решит, будто она подглядывает. Они снова остановились, и девушка облегченно вздохнула, чьи-то пальцы сняли с глаз повязку. Она покосилась на Сири. Тот ответил ей ободряющим взглядом. Достав из складок плаща блестящий металлический штырь, проводник засунул его в отверстие в стене. После короткой паузы участок кирпичной кладки отъехал назад. И из открывшейся потайной двери вышел крупный мужчина. «Да?» «Сирини и Саниа к Фарену», — объявил проводник. «Входите». Сири замялся и обернулся к их провожатому. «Я просил свести меня с Рэйви». Тот криво ухмыльнулся. «Значит, Рэйви захотел, чтобы ты побеседовал с Фареном». Сири пожал плечами и шагнул внутрь. Саниа шла за ним, размышляя, был ли вор, носящий кличку ядовитого восьмилапого насекомого, опаснее вора с кличкой грызуна. Они оказались в маленькой комнатке. Из кресел по обе стороны двери на них смотрели еще двое крепко сколоченных парней. Один закрыл за ними дверь в туннель, провел их к противоположной стене и указал на вход в другую комнату. Укрепленные на стенах лампы смотрели в потолок теплыми кругами желтого света. Пол был устлан огромным ковром с золотистыми кисточками по краям. В дальней части комнаты за столом сидел темнокожий человек в черной, плотно подогнанной по фигуре одежде. Вошедших пристально изучали пугающие бледно-янтарного цвета глаза. Саня тоже уставилась на хозяина. Вор оказался ланмарцем, представителем гордой расы обитателей пустынь, чьи земли раскинулись к северу от Киралии. Ланмарцы в Эмардине были большой редкостью. Мало кто из них соглашался жить вдали от своей довольно консервативной цивилизации. Воровство считалось в Ланмаре величайшим злом. Они верили, что, сколь бы ничтожную вещь ты не украл, ты теряешь часть своей души. И вот перед нами ланмарский вор. Глаза мужчины сузились. Саня поняла, что стоит, неприлично долго уставившись на него, и быстро отвела взгляд. Он откинулся на спинку кресла, улыбнулся и подозвал ее, шевельнув длинным коричневым пальцем. «Подойди ко мне, детка!» Саня повиновалась, подойдя к самому столу. «Так вот, кого разыскивает гильдия!» «Да!» Фарен поджал губы. «Я ожидал чего-нибудь более впечатляющего!» Он пожал плечами, наклонился вперед и поставил локти на стол, опершись подбородком на сплетенные пальцы. «Откуда мне знать, что ты та, за кого себя выдаешь?» Саня бросила растерянный взгляд через плечо. «Сири сказал, что вы знаете, что это я, и давно за мной наблюдаете». «Так и сказал? Как это мило!» Фыркнул Фарен и скользнул глазами по ее другу. «А ты смышленый малыш, Сирени, такой же, как твой отец. Да, мы наблюдали за вами обоими, но за Сири дольше. Подойди ко мне, парень». Сири встал рядом с Саня. «Рэви шлет тебе привет. От одного грызуна другому?» Легкая дрожь в голосе выдала волнение юноши. Фарен сверкнул белозубой улыбкой, но она тут же погасла. Он снова обратился к Саня. «Итак ты умеешь колдовать. Это правда?» Саня с трудом сглотнула, чтобы смочить пересохшее горло. «Да». «Тебе приходилось делать это после маленького сюрприза на площади?» «Да». Фарен удивленно вскинул брови и провел рукой по волосам. На висках виднелись седые пряди, но кожа была гладкой и молодой. На пальцах блестели украшенные крупными камнями кольца. Саня никогда не видела таких больших самоцветов на руках Двелла, но этот человек не был обычным жителем трущоб. «Ты выбрала не самый удачный момент для проявления своего таланта. Теперь маги горят желанием найти тебя. А их поиски нам совсем не кстати. Так же, как и для тебя, совершенно не кстати объявленная ими награда. Теперь ты хочешь, чтобы мы укрыли тебя от них. А не проще ли нам будет выдать тебя и получить вознаграждение? Раздраженные колдуны перестанут шастать по трущобам. Я стану немного богаче». Саня снова стрельнула глазами в Сири. «Мы могли бы заключить сделку». Фарен пожал плечами. «Могли бы. Что ты предлагаешь взамен?» «Мой отец говорил, вы должны ему услугу». Начал было Сири. Желтые глаза полыхнули. «Твой отец потерял все, обманув нас». Отрезал Фарен. Сири опустил голову, затем вскинул подбородок и встретился с вором глазами. «Мой отец многому меня научил. Может, я смогу...» Фарен хмыкнул и отмахнулся. «Когда-нибудь ты пригодишься нам, малыш Сирени. Но у тебя нет связи твоего отца, а ты просишь о большой услуге. Знаешь, каково наказание за укрывание мятежного мага? Смерть. Ничто не может нравиться королю меньше, чем мысль о разгуливающем на воле маге, который творит дела без его приказа». И он, хитро улыбнувшись, снова перевел взгляд на Саня. «Однако это чрезвычайно заманчивая идея. Я хотел бы, чтобы она стала основой сделки». Он сложил ладони вместе. «Для чего ты использовала свои способности после чистки?» «Я кое-что подожгла». Глаза Фарена блеснули. «Правда? А ты пробовала что-нибудь еще?» «Нет». «Покажи мне что-нибудь». Саня испуганно уставилась на него. «Сейчас?» Вор указал на лежащую на столе книгу. «Попробуй ее сдвинуть». Саня посмотрела на Сири. Он легонько кивнул. Прикусив губу, девушка напомнила себе, что когда она согласилась просить убежище у воров, она знала, что ей придется использовать магию. Ей нужно смириться с этим фактом, и не важно, что она при этом чувствует. Фарен откинулся в кресле. «Начинай». Глубоко вздохнув, Саня уставилась на книгу и велела ей сдвинуться. Ничего не случилось. Нахмурившись, она вспомнила свои ощущения на площади и во время стычки с Барилом. Оба раза она была в ярости. Прикрыв глаза, девушка подумала о колдунах. Они сломали ее жизнь. Это из-за них она вынуждена продаться ворам в поисках защиты. Почувствовав нарастающий гнев, она открыла глаза и направила свою злость на книгу. Раздался громкий хлопок, и комнату озарила вспышка света. Фарен с проклятиями отпрыгнул назад от пожираемой огнем книги. Схватив стакан, он выплеснул на нее воду, и пламя, сердито зашипев, погасло. «Простите меня», — быстро забормотала Саниа. «Я не хотела, чтобы так получилось, просто...» Фарен поднял руку, призвав ее к тишине, и усмехнулся. «Думаю, с защитой у тебя все в порядке, юная Саниа».